8. Сокол расплющился между ними. Мальчик почувствовал, как по его лицу шарит мозолистый палец, нащупывая глазницу. Он резко повернул голову, одновременно приподнимая бедро, чтобы закрыться от колена Корта, нацеленного ему в пах, и трижды рубанул ребром ладони по шее учителя. С тем же успехом он мог бы бить и по камню. А потом Корт вдруг издал сдавленный стон. Его тело дернулось. Словно сквозь пелену, мальчик увидел, как Корт шарит рукой по земле, пытаясь дотянуться до выпавшей палки. Рванувшись из последних сил, Роланд отбил ее ногой в сторону за пределы досягаемости. Давид вцепился когтями в правое ухо Корта, а другой лапой безжалостно рвал ему щеку, превращая ее в окровавленные лохмотья. Теплая кровь с запахом меди брызнула мальчику на лицо. Корт ударил сокола кулаком и сломал ему спину. Еще раз, и шея Давида изогнулась под неестественно острым углом. Но когти еще сжимались. Ухо больше не существовало. Теперь на его месте зияла окровавленная дыра. Третий удар отбросил сокола прочь. Собрав последние силы, мальчик рубанул Корта по переносице ребром ладони, перебив тонкий хрящ. Снова брызнула кровь. Корт выбросил руку вперед, пытаясь вслепую схватить мальчика сзади, чтобы сдернуть с него штаны и спутать ноги. Роланд упал, откатился в сторону, нащупал палку, которую выронил Корт, и поднялся на колени. Корт тоже встал на колени и усмехнулся сквозь маску запекшейся крови. Они смотрели в глаза друг другу, и их опять разделяла черта – только теперь их позиции поменялись, и Корт был на той стороне, откуда пришел Роланд. Единственный зрячий глаз Корта бешено вращался в глазнице. Нос был расплющен и свернут в сторону, щеки превратились в сплошные лохмотья изодранной кожи. Мальчик держал палку, как игрок держит клюшку, готовясь ударить по шару. Корт сделал два ложных выпада, а потом бросился на него. Но мальчик был начеку, тем более, что это была убогая уловка, и они оба об этом знали. Палка из твердого дерева описала в воздухе плоскую дугу и с глухим стуком ударилась о череп Корта. Корт повалился на бок, таращась на мальчика вдруг помутневшим, невидящим глазом. Изо рта у него потекла тонкая струйка слюны. «Сдавайся или умри», — сказал мальчик. У него было странное ощущение, что его рот забит влажной ватой. И Корт улыбнулся. Он был почти без сознания. Потом он неделю не встанет с постели, и все это время он пролежит, укрытый черным покровом глубокой комы. Но он пока еще держался, напрягая все силы своей безжалостной и безупречной жизни. Он увидел в глазах у парнишки желание услышать ответ – и хотя их с Роландом теперь разделила завеса крови, старый учитель не мог не заметить, каким отчаянным было это желание. «Я сдаюсь, стрелок. Я сдаюсь, улыбаясь. Сегодня ты помнил лицо своего отца и всех своих доблестных предков. Ты славно сражался и победил». Зрячий глаз Корта закрылся. Стрелок легонько потряс его за плечо, мягко, но настойчиво. Ребята уже окружили его. Их руки так и чесались похлопать его по спине, потрепать по плечу, но они не решались, чувствуя происшедшую перемену и страшась этой бездны, что теперь их разделило. И все же она была не такой уж и страшной, потому что между Роландом и остальными всегда была пропасть. Всегда. Глаз Корта опять приоткрылся. «Ключ!» — обратился к нему стрелок. «Я хочу забрать то, что принадлежит мне по праву рождения, учитель. Мне нужен ключ». Он имел в виду револьверы, которые принадлежали ему по праву крови. Не те отцовские тяжелые, с рукоятками из сандалового дерева, но все-таки револьверы, запрещенные для всех, кроме немногих избранных. В каменном подвале под казармой, где, согласно древним законам, он теперь должен был поселиться, вдали от материнского дома, висело его ученическое оружие – тяжелые громоздкие изделия из стали и никеля. Они служили еще отцу во время его ученичества. А теперь отец стал правителем, по крайней мере, номинально. «Так вот в чем причина», — прошептал Корт, как во сне. «Тебе так не терпелось? Да, этого я и боялся. Нетерпение толкает на глупости. И все-таки ты победил». «Ключ». «Сокол. Хороший тактический ход. Хороший выбор оружия. И долго ты его натаскивал, этого гада?» «Я не натаскивал Давида. Я с ним подружился. Ключ». «У меня под поясом, стрелок». Глаз снова закрылся. Стрелок запустил руку под пояс Корта, ощущая давление его живота, накачанных мышц, которые теперь стали вялыми и безжизненными. Ключ висел на медном кольце. Роланд сжал его в кулаке, сопротивляясь мальчишескому порыву подбросить ключ в воздух в победном салюте. Он поднялся на ноги и, наконец, повернулся к ребятам. Но тут Корт вдруг дотронулся до его лодыжки. Стрелок на мгновение напрягся, опасаясь, что это последняя, отчаянная попытка поверженного учителя победить в этой битве. Но Корт лишь поглядел на него снизу вверх и поманил его заскорузлым пальцем. «Сейчас я усну», — прошептал Корт очень спокойно. «Может быть, навсегда, я не знаю. Я больше тебе не учитель, Стрелок. Ты превзошел меня, а ведь ты на 2 года моложе, чем был твой отец, когда проходил испытание, а он был тогда самым юным из всех. Но позволь дать тебе один совет». «Что еще?» «Раздраженно, нетерпеливо». «Ты лицо сделай попроще, сопляк». Роланд растерялся и сделал, как ему велели, хотя и безотчетно. На самом деле он даже не понял, что у него было что-то не так с лицом. Корт кивнул и прошептал одно слово. «Подожди». «Что?» Корту было трудно говорить, и из-за этих усилий, с которыми он выдавливал из себя каждое слово, его слова приобрели особую значимость и выразительность. «Пусть молва и легенда опережают тебя. Здесь есть кому разнести молву». Взгляд Корта метнулся поверх плеча стрелка. «Быть может, они все глупцы. Но пусть молва опережает тебя. Пусть на лице твоей тени отрастет борода. Пусть она станет темнее и гуще». Он натянуто улыбнулся. «Дай только время, и молния околдует и самого колдуна. Ты понимаешь, о чем я, Стрелок?» «Да, по-моему, да». «И примешь мой последний совет как учителя?» Стрелок качнулся на каблуках. Поза устойчивая и задумчивая, предвосхищающая превращение мальчика в мужчину. Он поглядел на небо. Небо уже темнело, наливаясь пурпурным свечением заката. Дневная жара начала спадать, а мрачные грозовые тучи на горизонте предвещали дождь. За многие мили отсюда вилы слепящих разрядов вонзались в бока безмятежных предгорий, над которыми поднимались горы, а за горами — фонтаны безрассудства и крови, бьющие в небеса. Он устал. Усталость проникла до мозга костей. И еще глубже. Он опустил взгляд на Корта. «Сейчас я хочу похоронить своего сокола, учитель. А попозже схожу в Нижний город и скажу там, в борделях, если кто-то будет спрашивать, где ты и что с тобой. Может быть, даже утешу кого-нибудь из твоих подружек, если они очень расстроятся, что ты не придешь». Губы Корта раскрылись в болезненной усмешке, а потом он уснул. Стрелок поднялся и обернулся ко всем остальным. «Соорудите носилки и отнесите его домой. Приведите ему сиделку. Нет, 2 сиделок. Хорошо?» Друзья продолжали таращиться на него, захваченные суровой торжественностью момента, который еще невозможно было переломить возвращением грубой реальности. Им все представлялось, что вот сейчас над головой у Роланда воспылает огненный нимб, или, быть может, он обернется каким-нибудь зверем прямо у них на глазах. 2 сиделок, — повторил Стрелок и улыбнулся. Они тоже улыбнулись в ответ, робко и нервно. «Ах ты, чертов погонщик мулов!» — вдруг выкрикнул Кадберт, расплывшись в улыбке. «Ты же нам ничего не оставил, сам ободрал все мясо с кости». «До завтра мир не изменится», — проговорил, улыбаясь, стрелок, вспомнив старую поговорку. «Аллен, ты, жопа с гренкой, чего стоишь? Двигай задницей!» Аллен взялся за сооружение носилок. Томас и Джейми умчались прочь, сперва в большой зал, а потом в лазарет. Стрелок и Кадберт остались стоять на месте, глядя друг на друга. Они всегда были близки, настолько, насколько вообще позволяли сблизиться острые грани их очень несхожих характеров. В горящих решимостью глазах Кадберта открыто читались все его помыслы, и Стрелок едва удержался, чтобы не посоветовать другу отложить испытание еще на год, а то и на все полтора, если он не хочет уйти с позором через западный вход. Но они многое пережили вместе, и Стрелок понимал, что как бы он ни старался этого избежать, его слова будут восприняты как проявление высокомерия и покровительственного отношения. «Вот, я уже начинаю просчитывать свои действия, даже с друзьями», — подумал он, и ему стало немного не по себе. А потом он подумал о Мартене, о своей матери, и улыбнулся другу, улыбкой обманщика. «Мне надо быть первым», — сказал он себе, в первый раз сформулировав для себя эту мысль, хотя он и прежде задумывался об этом. «Я уже первый». «Пойдем», — сказал он. «Как скажешь, стрелок». Они вышли из зеленого коридора через восточный вход. Томас и Джейми уже вернулись из лазарета и привели сиделок, которые были похожи на призраков в своих легких летних белых балахонах с красным крестом на груди. «Можно я помогу тебе похоронить сокола?» — спросил Кадберт. «Да, конечно», — сказал стрелок. «Я сам хотел попросить тебя мне помочь». А позже, когда на земле воцарилась ночь и разразилась гроза, когда дождь хлынул гремящим потоком с небес, когда в вышине, точно черные призраки, клубились тучи и молнии вспышками голубого огня омывали извилистые лабиринты узких улочек нижнего города, когда кони стояли в стойлах, свесив головы и опустив хвосты. Стрелок взял себе женщину и возлег с ней, как пристало мужчине. Это было приятно и быстро. Когда все закончилось, и они молча лежали бок о бок, на улице пошел град, выбивая по крышам свою короткую жесткую дробь. Где-то внизу, далеко-далеко, кто-то наигрывал рэг-тайм «Эй, Джуд». Стрелок погрузился в раздумье. И только тогда, в этом молчании, прерываемом лишь дробью града, уже на грани сна, ему вдруг подумалось. А ведь вполне может так получиться, что он первый окажется и последним.